Фуджин не прервал зрительный контакт и спросил: «Семья Ито стоит за этими событиями?» Вопрос Фуджина шокировал всех в комнате. Юта быстро посмотрел на Юю, который выглядел рассерженным. Юя овладел собой и спросил неприятным тоном: «Что вы имеете в виду?» По его ответу Фуджин понял, что Юя не причастен. Он сказал: «Перестаньте эмоционировать и подумайте рационально. Такой масштабный инцидент трудно осуществить без внутренней поддержки. Вы подозреваете кого-либо из вашей семьи в причастности к этому, или, возможно, в предоставлении им информации, которая могла бы как-то им помочь?» Юя минуту подумал, прежде чем покачал головой. Он сказал: «Я не могу представить, чтобы кто-то из нашей семьи делал что-то подобное. Нашей семье нечего от этого получить. Возможно, причастны некоторые соперничающие семьи, но даже после расследования мы не нашли никаких доказательств». Фуджин ответил: «Хорошо, будьте начеку. Хотя у меня тоже нет доказательств, вероятность того, что это внутренняя работа, высока. По этой причине я буду сообщать только вам двоим о следующем шаге моего плана». Юя посерьезнел. Юта спросил: «Какой план вы придумали?» Фуджин ответил: «Если атаки продолжатся, мы начнем охоту в зависимости от ситуации. Но если атаки прекратятся, как в прошлый раз, то мы останемся здесь на неделю. Вы воспользуетесь этой возможностью, чтобы посмотреть, как мы действуем здесь. И вы организуете, чтобы 4 ниндзя, которым вы доверяете, переоделись нами. Мы тайком выскользнем ночью, никого не предупреждая, а эти 4 ниндзя будут продолжать выдавать себя за нас, чтобы предотвратить любые будущие инциденты». Юя и Юта замолчали и начали анализировать. Наконец, Юта вздохнула и сказал: «Похоже, это единственное возможное действие». Фуджин кивнула и сказал: «Если инциденты продолжатся в будущем, мы сможем тайно встретиться где-нибудь за городом и разработать план, чтобы остановить их. Но если они будут продолжать скрываться, мы мало что можем сделать». Юта кивнул. Они обсудили еще несколько деталей, прежде чем уйти. Возвращаясь, Юя вздохнула и сказал: «Похоже, это наш единственный выход. Деревня не пришлет нам больше ниндзя, и Коноха не хочет размещать здесь постоянный отряд». Юта кивнул и ответил: «Да, но это лучше, чем ничего. Это может купить нам несколько месяцев мира, пока они не поймут, что что-то не так. Мы можем использовать это время для дальнейшего расследования». Юя кивнул. Поскольку информация утекла, они не питали надежд поймать виновников и могли лишь надеяться на временный мир. Неизвестно им, их предсказание оказалось бы совершенно неверным. П.А. Вы можете спонсировать главы через Patreon. 337. Глава 334. Жуткое предчувствие. 337. Глава 334. Жуткое предчувствие. Прим автора. Бонусная глава за достижение 3764 камней силы на прошлой неделе. Мы заняли 19-е место в конце недели. Так держать, ребята. Юя и Юта приступили к организации поисков мужчины. Они показывали его эскиз по всему городу. Однако ни один человек, похожий на этот эскиз, не был замечен горожанами. Юя отправился к Фуджину и доложил ему о ходе расследования. Фуджин сказал: «Похоже, этот человек – ниндзя. Вероятно, он использовал технику трансформации, когда его увидел слуга». Юя спросил: «Что нам теперь делать?» Фуджин распорядился: «Все в порядке. Продолжайте поиски, пока не опросите всех. Как только закончите, доложите мне. Доложите мне, как только ниндзя прекратят поиски». Юя был удивлен этим странным приказом, но он кивнул. Его ниндзя вели расследование до самого вечера, прежде чем сдаться. Юя доложил Фуджину, что поиски прекращены и ниндзя вернутся через пару минут. Фуджин кивнул и отпустил его. Примерно через 10 минут после возвращения ниндзя чакровое поле накрыло весь город. Его активировал Фуджин, сидя на вершине особняка. Он подумал: «Я не чувствую других ниндзя. Похоже, он все еще осторожен. Отстой. Я надеялся, что он ослабит бдительность после возвращения ниндзя. В любом случае, пора с ним разобраться». В одном из обычных домов города мужчина начал потеть. Он затаил дыхание и не смел даже пошевелить мускулом. Через 2 минуты, когда чакровое поле исчезло, он наконец расслабился. Он подумал: «Что за сумасшедший ублюдок? Он накрыл весь город своим чакровым полем. К счастью, я держал свою чакру подавленной. Если бы я расслабился из-за того, что эти надоедливые ниндзя сдались, я был бы уже мертв». Он собрался с мыслями и решил, лучше пока не использовать свою чакру. Мне может не вести каждый раз, но пока я не использую чакру, я буду в безопасности. Утешив себя, он успокоился. Однако его ночь не была мирной. Всю ночь Фуджин и Фумита поочередно активировали свои чакровые поля. Сначала они делали это с интервалом в 10 минут, но затем внезапно сократили интервал до 1 минуты. Затем они стали действовать совершенно хаотично. В какой-то момент оба прекратили сканирование, чтобы внезапно возобновить его через 3 часа. Мужчина не смел заснуть, опасаясь случайно выпустить чакру во сне, и он не смел принимать солдатскую пилюлю, чтобы оставаться бодрствующим, поскольку это затруднило бы сокрытие его чакры. Таким образом, у него была бессонная ночь, за которой последовали бессонный день и еще одна бессонная ночь. Однако он не выдал себя. Фуджин наконец решил остановиться, так как ему нужно было уехать через 6 дней, а семья это не смогла бы воспроизвести такие навыки сенсорики. В течение этих 2 дней сообщения о пропавших без вести людях постоянно поступали семье это. Однако Фуджин не выдвигался, поскольку эти инциденты произошли до их прибытия или сразу после. Поэтому не было особого смысла в выдвижении. Семья это могла отправлять только свои собственные отряды. Спустя 2 дня сообщения прекратились. Как они и предсказывали, все инциденты прекратились. В течение 3 дней подряд не произошло ни одного инцидента. Зная план Фуджина, Юэ начал распространять новости о том, что инциденты прекратились, потому что преступники боялись ниндзя Конохи. В течение дня все в городе и окрестных деревнях узнали, что ниндзя Конохи отвечают за их спокойствие. Он также заявил, что отряд Конохи останется на их территории, пока преступники не будут найдены. Это подняло боевой дух простого народа. Однако, вопреки всеобщим ожиданиям, днем позже поступило сообщение, которое потрясло семью Ита и всех, кто проживал на их территории. Каждый человек из другой деревни внезапно исчез. Кроме того, со всей их территории было подано более 25 заявлений о пропаже людей. Весь особняк погрузился в хаос. Фуджин и его команда были немедленно вызваны в комнату совещаний. Фуджин проанализировал информацию и сказал, «Похоже, они решили бросить нам вызов». Все кивнули. Фуджин спросил, «У вас есть какие-либо планы?» Юта ответил, «Наш первоначальный план заключался в том, чтобы атаковать одно место всеми нашими силами. Однако внезапное нападение вызвало сильную панику среди населения. Нам придется разделиться, чтобы восстановить спокойствие». Он указал на карту и продолжил. «Вы отправляетесь в деревни, где пропали люди. Я уже был в 4 из них и не нашел никаких зацепок. Я отправлюсь в эту деревню, где произошло 5 инцидентов. Остальные будут расследовать другие случаи». Фуджин кивнул и ответил. «Отлично, тогда мы отбываем». Фуджин не возражал против плана. В любом случае, он хотел двигаться только со своим отрядом. Ниндзя-таки только помешали бы им. Юта был единственным ниндзя-таки с приличными способностями. Остальных едва ли можно было назвать чоунинами. Юта ответил. «Удачи. Надеюсь, вы сможете решить эту проблему одним махом». Фуджин кивнул, и его отряд покинул город, направляясь к своей цели. Примерно в то же время еще пара десятков ниндзя покинули город. Юта двинулся в направлении, противоположном отряду Фуджина, в то время как остальные разошлись во все стороны. Хотя деревня, куда направлялся Фуджин, не была близко, она и не находилась слишком далеко от города. После 30 минут непрерывного бега на оптимальной скорости отряд Фуджина достиг деревни. Отряд держался на достаточном расстоянии от деревни и прятался среди деревьев, наблюдая за ней. Глаза Фуджина перестали светиться, и он пробормотал. «Странно это, я не чувствую чьей-либо чакры, но деревня вызывает у меня странное, жуткое ощущение». Бунджир ответил. «Может быть, потому что деревня пуста». Фуджин ответил. «Нет, дело не в этом, будьте начеку. Фумита, давай исследуем деревню». Фумита кивнул, и он, и Фуджин активировали свои чакровые поля, однако ни один из них не почувствовал никого и ничего странного, но лицо Фуджина было нахмурено. Он сказал, «Пошли, пусть каждый держит свое чакровое поле активным, будьте начеку и оставайтесь позади меня, отступайте, когда я скажу, без вопросов». «Понятно», его команда кивнула, они начали двигаться к деревне, все 4 активно сканировали. Через минуту они показались у входа в деревню. Фуджин остановился, глядя в деревню с колебанием в глазах. Его команда также остановилась позади него и гадала, не обнаружил ли он что-либо. Фуджин простоял 2 минуты, но так ничего и не смог понять. Он подумал, первая мысль – это Фуин Цзюцу, но это не похоже на него. Обычно я очень хорошо чувствую, когда что-то спрятано с помощью печатей. Что это? Пока он размышлял, его инстинкты предупредили его. Внезапно за его маской появилась широкая ухмылка, когда он подумал, совсем неплохо, ты почти достал меня. Меч появился в его правой руке, и он со всей силой взмахнул им вперед, сказав, отступаем. В следующий момент меч Фуджина столкнулся с затвердевшим черным кулаком. Югао, Фумита и Бунджира немедленно отпрыгнули назад. Меч вонзился в кулак на несколько миллиметров, но не смог пронзить глубже. Вместо этого сила удара одолела меч Фуджина. Но Фуджина это не беспокоило, и вместо этого он использовал силу удара, чтобы отлететь назад. Он громко рассмеялся и воскликнул с воодушевлением. «Весьма впечатляюще. Вы меня поразили». Хотя Фуджин смеялся и произносил эти слова, они были лишь насмешкой, чтобы спровоцировать тех, кто прятался внутри барьера, и заставить их выйти. Он не хотел сражаться на поле боя, созданном врагом. К сожалению, никто не поддался на его провокацию. Фуджин продолжал отступать, накапливая большое количество чакры. Сотни сюрикенов, взрывных печатей, кунаев, шипов, земляных копий и несколько дзюцу появились из ниоткуда и устремились к ниндзя Канахи. Высвобождение ветра. Дзюцу бесконечного прорыва. Фуджин применил дзюцу бесконечного прорыва, усиленное огромным количеством чакры, выпустив его с невероятной скоростью, сопровождая десятками ветряных лезвий и парой вакуумных волн. Дзюцу столкнулась с приближающимися атаками. Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Андреса и Викчии за поддержку на Patreon. 338. Глава 335. Первое поражение. Прим авт. Привет всем. Эта глава спонсирована Шиком. Поблагодарите его за двойной выход. Летящее оружие и дзюцу столкнулись с атакой Фуджина. Без малейшего сомнения, все было отброшено обратно к деревне. На самом деле, ветровой поток был настолько сильным, что казалось, будто он вырвет всю деревню с корнем. Однако вокруг деревни появился огромный невидимый барьер. Ветры ударились о барьер и не смогли проникнуть сквозь него. Фуджин наблюдал за барьером и подумал. К счастью, я изучил эти новые печати. Похоже, это работа грандмастера Фуин Цзюцу. Я чуть не попал в смертельную ловушку. Хотя стать мастером печати было легко, грандмастеры Фуин Цзюцу были очень редки. Единственный, с кем Фуджин общался во время миссии, был Учиха Сора. Кроме него, Джирая, Хирузин, Цунади и Данза были единственными, кого он точно знал как грандмастеров в Канахе. Помимо них, был один грандмастер Фуин Цзюцу, который создавал печати для Анбу, но Фуджин так и не раскрыл его личность. Фуджин предполагал, что в Канахе их могло быть еще несколько, но эта информация не была общеизвестной. То же самое касалось и других деревень. Не было никакой информации о том, кто достиг такого уровня Фуин Цзюцу, из-за легкости, с которой можно было скрыться. Хотя Фуджин и раньше сталкивался с печатями, созданными грандмастером, они были в местах, где он ожидал их увидеть, и никто активно ими не управлял. Это был первый раз, когда его заманили в засаду на поле боя таким образом. Поэтому он никогда не испытывал, как продвинутые печати, расставленные ими, будут восприняты его чувствами. К счастью, его долгая тренировка в Фуин Цзюцу предотвратила его попадание в ловушку. Фуджин подумал, было бы здорово, если бы я смог выяснить, кто этот человек. Как только его личность будет раскрыта, он или она будет вынужден оставаться в тени. Но пока мне нужно выманить их. Пока барьер блокировал атаку, Фуджин и его товарищи по команде немедленно отступили от деревни. Хотя они никого не чувствовали, они поняли, что в деревне скрывается много ниндзя. Внутри барьера на лице ниндзя, который ударил по мечу Фуджина, появилась хмурая гримаса. Не видя способа выманить ниндзя Канахи, он крикнул. «Преследуйте и убейте их!» Немедленно, десятки ниндзя выскочили из барьера. Кроме того, три отряда ниндзя появились на флангах и позади ниндзя Канахи. Как только они появились, ниндзя Канахи стали очень серьезными. Фуджин задумался. Ниндзя Ивагакури? Что Ивагакури планирует, похищая так много людей? Это не их стиль действий. И Фуджин посмотрел на крупного мужчину, который ударил по его мечу, и подумал, что настолько важно, что они отправили Кицучи на эту миссию. Черт, этот парень считается S-рангом, хотя он, вероятно, один из слабейших ниндзя S-ранга, он все равно будет очень сложным противником. Нам нужно отступить. Товарищи Фуджина также увидели Кицучи и помрачнели. Один ниндзя S-ранга вместе с 96 ниндзя Ивы было слишком много для них, и они не знали, скрывается ли кто-то еще в деревне. В то же время Кицучи посмотрел на Фуджина и подумал, Сузуки Фуджин, так близко, если бы он ступил внутрь, я мог бы убить его, но такая бдительность. Пожилой мужчина подошел к нему и сказал, этот юноша хорошо разбирается в фуиндзюцу, возможно, он тоже грандмастер, не стоит его недооценивать. Кицучи кивнул и сказал, у него много других раздражающих способностей, это будет дорогостоящая битва. Если бы Фуджин знал, что Кицучи известен его личность, он бы удивился. Кроме того, он бы почувствовал что-то неладное. К сожалению, он не мог читать мысли Кицучи, и он уже попал в их ловушку. Он появился рядом со своей командой и сказал, «Формация 77, тыл». Его отряд сразу понял команду. Они встали в треугольную формацию с Фуджином в центре. Все трое схватили свиток и открыли его, повернувшись наружу, и сложили боевую печать. Немедленно из каждого свитка было выпущено 33 кунаи со взрывными печатями. Увидев атаку, несколько ниндзя его ударили руками по земле. Высвобождение земли. Дзюцу земляная стена. Множество слоев стен появилось перед ними, окружая ниндзя Конохи со всех сторон. Кунаи ударились о стену и взорвались. Один слой стен был разрушен взрывом, но остальные слои выстояли. Однако это было только начало тактики Фуджина. Четыре теневых клона Фуджина появились вокруг них. Не теряя времени, все они мгновенно переместились перед стенами. Высвобождение ветра. Дзюцу серийная вакуумная волна. В то же время отряд Фуджина двинулся к вражескому отряду в их тылу. Фумита быстро сложил ручные печати. Высвобождение молнии. Дзюцу ложная тьма. Клоны Фуджина выпустили десятки вакуумных лезвий по стенам. Все они с легкостью пронзили стены и двинулись к ниндзя Ивы. На лицах клонов Фуджина появилась улыбка. Поражать врагов, которые считали себя в безопасности, было тактикой, принесшей ему слишком много убийств. В то же время молниеносные копья, выпущенные Фумита, прорвались сквозь стены и двинулись к ниндзям позади них. Однако произошло нечто, что шокировало клонов Фуджина. Когда вакуумные лезвия приблизились к ниндзя Ивы, каждый из них увернулся, и они сделали это не просто минимально избегая их. Вместо этого они уклонялись, оставляя достаточное расстояние, чтобы не пострадать от какой-либо всасывающей силы. Казалось, будто они заранее ожидали и готовились уклониться от приближающихся атак. Четверо ниндзя Ивы также увернулись от молниеносных копий Фумита, но ниндзя Конохи это предвидели. Фуджин продолжил, выпустив 8 вакуумных пуль, по 2 на каждого ниндзя, с очень близкого расстояния. Однако, как только вакуумные пули были выпущены, ниндзя Ивы немедленно отскочили в сторону, почти как будто они знали, что Фуджин атакует их именно таким образом. Все пули были успешно уклонены. Глаза Фуджина расширились. Он подумал, что, черт возьми, они увернулись с такого близкого расстояния. Подождите, я также не чувствую, чтобы чакра исчезала от атак моих клонов. Все они увернулись. Фуджин не понимал. Если бы он использовал вакуумные пули с такого близкого расстояния, только элитные джоунины смогли бы увернуться таким убедительным образом. Но уровни чакры четырех ниндзя были гораздо ниже. Кроме того, атаки его клонов также были уклонены. Но не могло быть и речи о том, что все десятки ниндзя Ивы были элитными джоунинами. К сожалению, у него не было времени, чтобы разобраться в ситуации. Четверо джоунинов Ивы, стоявших перед ними, контратаковали. Хотя ниндзя Конохи смогли справиться с атаками, это дало достаточно времени оставшимся ниндзя Ивы, чтобы начать окружать их. Он подумал, это плохо. Успех моей тактики зависит от быстрого убийства нескольких врагов и демотивации остальных преследовать нас из-за затрат, которые им придется понести. Но поскольку ни вакуумные волны, ни пули не смогли никого убить, они нас просто задавят. У Фуджина было нехорошее предчувствие. Он внимательно наблюдал за ниндзями Ивы. Они не ринулись на ниндзя Конохи, чтобы использовать свое численное превосходство. Вместо этого, только 7 дополнительных отрядов бросились на них. Остальные быстро начали устанавливать периметр, чтобы пресечь любой побег. Но они также были очень близко и могли вступить в бой в любой момент. Казалось, ниндзяевы хотели их смерти любой ценой. Видя ситуацию, два клона Фуджина двинулись к паре приближающихся отрядов и задержали их. Оставшиеся два клона объединились и повернулись в направлении, где было наибольшее количество ниндзяевы. Высвобождение огня. Дзюцу жгучая мигрень. Высвобождение ветра. Дзюцу бесконечный прорыв. Два дзюцу бесшовно слились, и мощный огненный шторм обрушился на приближающихся ниндзяевы. Однако, прежде чем они успели пострадать, Кицучи ударил руками по земле. Огромная земляная стена появилась перед ниндзяевы. Комбинированная дзюцу огня и ветра ударилась о стену и собиралась обогнуть ее сверху и сбоку, но размер стены продолжал увеличиваться и, удивительно, поспевал за расширяющимся огненным штормом. Стена изогнулась, чтобы надежно защитить всех ниндзяевы, так что огненный шторм прошел бы без вреда. Хотя атака, к огорчению клонов, была остановлена, она временно задержала ниндзяевы за стеной, давая Фуджину и его оставшимся клонам передышку. Один из клонов мгновенно переместился перед приближающимся отрядом и выпустил дюжину воздушных пуль. И снова все пули были уклонены. Клон остановил их контратаку, анализируя. «Они знают о моих навыках. Они двигаются, как только я атакую. То же самое должно было произойти с вакуумными волнами. Но почему все они должны знать о моих навыках?» Внезапно клон снова мгновенно переместился и появился позади них. Ниндзяевы немедленно быстро рассеялись в четырех разных направлениях. Удивительно, но на затылке каждого из них появился порез. Прежде чем он успел прорезать насквозь, двое ниндзя укрепили свои тела с помощью дзюцу железная кожа и остановили атаку. Двое оставшихся упали замертво. Клон проанализировал. «Похоже, они знают не все мои трюки. Воздушные пули, бесконечный прорыв и вакуумные дзюцу были предвидены, но клинок ветра застал их врасплох. Как только двое ниндзя погибли, отряд из периметра двинулся и атаковал клона, занимая его. Так что, несмотря на убийство, положение ниндзя Конохи не улучшилось. Прим Афт, вы можете спонсировать главы через Patreon. 339, глава 336. Противостояние Фудзину. 339, глава 336. Противостояние Фудзину. В то время как один из клонов Фудзина успешно расправлялся с противниками, другой никак не мог отделаться от своих оппонентов и был вынужден продолжать бой. Он тоже это понял. «Неужели его знали, что я здесь появлюсь?» – проанализировал он. «В любом случае, среднедистанционные техники ветра – это не все, на что я способен». Внезапно за его спиной взметнулся мощный поток ветра. В мгновение ока он исчез и тут же появился рядом с ниндзя, полоснув мечом по его шее. Ниндзя тут же поднял кунай, отступая и отклоняясь назад. В то же время его товарищи по команде атаковали клона Фудзина сюрикенами. Меч рассек кунай, но ниндзя отклонился достаточно, чтобы избежать удара клинка и потока ветряной чакры, окутывавшей его. Клон не мог продолжать атаковать из-за обрушившихся на него нападений. Клон Фудзина вновь применил рывок убийцы и попытался атаковать другого ниндзя, но тот снова увернулся, пока остальные атаковали клона. На этот раз клон укрепил свое тело техникой железная кожа, чтобы блокировать контратаки. В тот же миг ветер обвил его клинок, и меч выпустил ветряной разрез одновременно с ударом. Его ниндзя быстро увернулись от разреза и сложили ручные печати для техники железная кожа. Все четверо увидели, как их кожа почернела и затвердела, чтобы защититься от сопутствующих ветряных разрезов. Однако десятки разрезов все равно появились на их телах, включая несколько порезов на шеях, убив их на месте. Клон холодно посмотрел на них. Ручные печати заставили его осознать важный момент. Он подумал: «Они слишком хорошо знакомы с моим боевым стилем. Если бы не гендзюцу Сусуму, они бы смогли блокировать все сопутствующие разрезы». Хотя его ниндзя думали, что применили дзюцу, на самом деле это было не так. Хотя Хирузин просил его держать эту технику в секрете, текущие обстоятельства не позволяли ему сдерживаться. Тем не менее, для сторонних наблюдателей было трудно понять, почему его ниндзя не использовали эту технику для самозащиты. Клон Фудзина обратил взор на два отряда, мчавшихся к нему, и проанализировал. «Все эти парни – джонины. Хотя их скорость не так высока, как моя, они способны предугадывать мои атаки и движения, реагируя в последний момент, чтобы едва спастись, пока остальные отвлекают меня. Хотя в конечном итоге я одержу победу, у меня нет такой роскоши, как время. Как только оставшиеся его ниндзя набросятся на меня, я окажусь в большей опасности. Сам Фудзин ощущал ту же проблему, несмотря на то, что у него было больше чакры, чем у его клонов, и ему помогали товарищи по команде, его положение было не намного лучше, так как они противостояли двум элитным джонинам и множеству других джонинов. Хотя ему удалось убить 5 ниндзя, он не был доволен. Он проанализировал: эти парни никогда не подходят ко мне слишком близко, чтобы у них было достаточно времени для уклонения. Кроме того, каждый из них помогает другим в защите, и все их атаки наносятся из моих слепых зон. Почти как если бы кто-то тщательно изучил мой боевой стиль и обучил этих парней сражаться против меня наиболее оптимально. Единственный способ переломить эту ситуацию и одержать быструю победу – это спамить теневые клоны и лишить их преимущества в численности. Но в такой ситуации разделять чакру так сильно – самоубийство. 50 клонов в бою означают, что количество чакры, которое я использую, будет в 10 раз выше, чем то, что я трачу сейчас. Он вздохнул и подумал: было бы намного удобнее, если бы я был здесь один. Я мог бы просто сбежать, как сделал в Стране Ветра. К сожалению, хотя эти трое быстры, они не разделяют моего мастерства в бегстве. Неосознанно Фудзин оказался в той же ситуации, что и его сенсей не так давно. Но было неизвестно, сделает ли он тот же выбор, что и его учитель, или придумает какой-то другой выход. На другой стороне поля боя, разделенный огненным штормом и массивной стеной, Кицучи подумал: мне пришлось потратить так много чакры. Если бы не его атаки вакуумным ветром, мы могли бы просто сбежать под землю и незаметно напасть на них, избежав этой атаки. Но я не могу больше ждать. Чем больше времени я здесь теряю, тем больше моих людей погибнет от рук Фудзина. Я не могу позволить себе потерять так много хорошо обученных ниндзя. Он внезапно увеличил количество чакры, вливаемой в стену. Тысячи шипов появились на внешней поверхности стены. В одно мгновение все они были выпущены в ниндзя Конохи. 2 клона увидели приближающиеся атаки. Они не могли увернуться, так как удар пришелся бы на Фудзина и остальных, кто находился позади них. Один клон ударил руками по земле, а другой накапливал чакру. Техника высвобождения ветра. Вакуумная пушка. Техника высвобождения земли. Земляная стена. Клон выпустил вакуумную пушку в Кицучи. Сразу же после этого из земли поднялась стена. По размеру и величию она была намного менее впечатляющей по сравнению со стеной, поднятой Кицучи. Однако она выполнила свою задачу, заблокировав земляные шипы, летевшие к Фудзину и его команде. В то же время вакуумная пушка пронзила гигантскую стену и направилась прямо на Кицучи. На лице Кицучи появилось удивление. Он тут же увернулся, уйдя под землю. Он подумал: Рашини шутил, этот парень очень опасен. Он сконцентрировал чакру в своем теле. Техника высвобождения земли. Мгновенное тело земли. Кицучи внезапно начал быстро двигаться под землей к отряду Фудзина. Клоны Фудзина почувствовали его и немедленно выпустили вакуумные пули в землю. К их удивлению, Кицучи маневрировал и уклонился от всех пуль, пройдя под ними. Клоны подумали: так быстро под землей, даже Ринджира не так ловок под землей. Фудзин сразу же почувствовал огромное количество чакры, движущейся к нему из-под земли. На его лице появилась хмурость, когда чакра собралась на его кулаке. Прямо перед тем, как Кицучи достиг его местоположения, он изо всех сил ударил по земле. Удар мгновенно расколол землю. Земля задрожала, когда мощная ударная волна двинулась к Кицучи. Тряска застала оставшихся его ниндзя врасплох, и они тут же отступили на мгновение, чтобы не дать Коноха-ниндзя возможности для атаки. Кицучи, который собирался применить пару дзюцу, был потрясен. Он тут же укрепил свою кожу. Из-за ударной волны он почувствовал часть удара. На его лице выступил пот, и он подумал: к счастью, я использовал технику «железная кожа», иначе я мог бы быть ранен. Рашини упоминал об этой абсурдной силе. Неужели он сумел припрятать какие-то козыри во время боя с Раши? В отличие от Кицучи, Фудзин не стал особо раздумывать. Удар дал ему небольшую передышку. Он немедленно выпустил дюжину вакуумных пуль в Кицучи. Кицучи тут же двинулся. Однако вакуумные пули, выпущенные Фудзином, нацелились на все его пути отступления. Он мог двигаться только в одном направлении. Искривив тело гораздо сильнее, чем кто-либо его размера был бы способен, он едва сумел увернуться от атаки. Вакуумная пуля задела его левую руку, оставив небольшой порез, несмотря на защиту техники «железная кожа». Кицучи тут же выпрыгнул из земли. Прежде чем Фудзин успел атаковать, он произнес: «Сузуки Фудзин, вы весьма впечатляющи для своего возраста». Глаза Фудзина расширились. Увидев, что Кицучи противостоит им, другие Ива-ниндзя за несколько секунд быстро окружили ниндзя Конохи. Фудзин накинул взглядом и понял: похоже, обычным способом сбежать не удастся. Но, полагаю, это сейчас не главная моя забота. Поскольку Ива-ниндзя не атаковали, Фудзин спросил: откуда вам известна моя личность, и почему вы нападаете на мирных жителей? Фудзин уже понял, что Роши раскрыл все его боевые способности и боевой стиль Ива, но он был удивлен, узнав, что Ива сумели связать личность призрачного мечника с его настоящей личностью. Конечно, больше всего его беспокоило то, что они подготовили армию джонинов специально для противодействия его боевому стилю. Кицучи усмехнулся и ответил: вы порядком напугали нас своей битвой против Роши. Неужели вы думали, что мы не можем видеть за вашей маской? Фудзин молча наблюдал в ответ. Заявление Кицучи не дало никакой информации. Что более важно, он накапливал огромное количество чакры. Фудзин понял, почему оставшиеся его ниндзя не нападали на них. Конечно, Кицучи не собирался давать ему ответ. Когда секрет утекает, возникает множество подозрений. Если бы Фудзин заподозрил кого-то из высшего руководства Конохи, это могло бы подорвать его преданность в деревне. Кицучи посмотрел на Фудзина и подумал: 6 месяцев планирования, только чтобы заманить и поймать его в ловушку. Пришло время нанести последний удар. 6 месяцев назад, Ивагакуре. Кицучи вошел в кабинет Конохи, положил несколько папок на его стол и произнес усталым голосом: слишком трудно заманить его в ловушку, старик. Конохи взглянул на все папки на своем столе. В каждой папке содержалась информация о Сузуки Фудзине. Неизвестно Фудзину и кому-либо в Конохе, но Ивагакури начала строить козни против Фудзина через несколько недель после его столкновения с Роши. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. На Патреоне можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Лор, Царлос, Йордан и ГН за поддержку на Патреоне. 340. Глава 337. Шестимесячный заговор. 340. Глава 337. Шестимесячный заговор. П.А. Привет, ребята. Эта глава спонсирована Zero 1995. Вы можете поблагодарить его за двойной выпуск. Кицучи доложил: информация о Фудзине крайне мало. Никто из наших шпионов в Конохе не видел его в бою и не слышал о его способностях. Единственные данные, что у них есть, это его бои во время экзамена на Чунина 3 года назад. И эта информация сильно устарела. А поскольку он состоит в Анбу, отследить, когда и куда он отправляется на миссии, очень сложно. Поэтому попытка устроить ему засаду во время задания практически невозможна. Придется расставить приманку и надеяться, что Конохи отправит его к нам. На лице Аноки появилась хмурая складка. Он сказал: хотя для ниндзя скрывать свои навыки, это нормально, какая-то информация в конце концов просачивается. Быть настолько скрытным. Хирузин, должно быть, что-то замышляет. Если бы не Роши, которого отправили на ту миссию, мы были бы в полном неведении. Это еще одна веская причина устранить его прямо сейчас. Есть новости из Суны? Кицучи покачал головой и ответил: нет, я хотел получить информацию о ниндзях, что там учинили беспорядок, и узнать, был ли среди них этот парень. Однако никто из наших шпионов не видел виновников, а Суна отказалась предоставлять какую-либо информацию о них. Аноки усмехнулся и прокомментировал: похоже, их сильно унизили, раз они так тщательно это скрывают. Кицучи сказал: значит, наш единственный источник информации – это Роши. Аноки ответил: ничего, он должен был использовать большинство своих уловок против Роши. Просто составь план, основываясь на этом. Выбрал ли ты местоположение? Роши кивнул и ответил: страна водопада. Он развернул карту, указал на местоположение и сказал: около года назад наш замысел против семьи Ита, предположительно, был разрушен призрачным мечником. 2 наших Анбу погибли, а силы семьи Кавагучи были истреблены. Так что есть шанс, что его снова отправят сюда. Если это произойдет, мы устраним его и отступим, чтобы избежать любых ответных действий Конохи и предотвратить обострение конфликта. Если же он не появится, и Конохи не пришлет никого столь же сильного, Тогда я уничтожу семью ИТА. Мы используем их территорию как базу и изменим структуру власти на близлежащих землях. Таким образом, по меньшей мере треть влиятельных семей страны Водопада будет на нашей стороне. К тому времени, как Такигакури и Коноха отреагируют, для них будет уже слишком поздно что-либо предпринимать. Кицучи далее объяснил детали своего плана, целью которого было воздействие на гражданское население для создания паники в стране Водопада. Аанаки немного подумал и кивнул. Он ответил: «Это хороший план. Обе ситуации будут выгодны для нас. Второй сценарий станет для нас большой дипломатической победой. Он компенсирует наши потери в стране травы и сделает ситуацию более выгодной для нас. Однако, если нам удастся убить его, это станет для нас очередной дипломатической катастрофой, поскольку страна Водопада полностью перейдет на сторону Конохи, так же как и страна травы. Но, учитывая его потенциал, это тот компромисс, на который я готов пойти». Кицучи кивнул. Он согласился с решением Аанаки. Тот, кто вынудил Роши прибегнуть к режиму хвостатого зверя и все же сумел сбежать в 14 лет, представлял огромную будущую угрозу для Ивагакури. Аанаки спросил: «Вы начали тренировки?» Кицучи кивнул. Он, вместе с Аанаки, подробно обсудил боевой стиль Фуджина, его дзюцу, их мастерство и специализацию с Рошейгином. Проанализировав навыки Фуджина, они разработали надлежащий план тренировок для противодействия ему. Кицучи ответил: «На данный момент я отобрал 43 джонина и 52 элитных чунина. Еще ищу около 30. Все отобранные мною ниндзя обладают хорошей скоростью и реакцией. Я уже начал обучать тех, кто не знает дзюцу железная кожа. Те, кто его уже освоил, работают над уменьшением количества ручных печатей, необходимых для дзюцу. Это дзюцу сделает большинство его техник высвобождения ветра и огня бесполезными против них. Единственные угрозы, которые останутся, это дзюцу вакуума и прямой удар его мечом». Аанаки кивнул и подумал: «Хорошо, я бы поступил так же. Мог бы и сам составить план, но не уверен, как моя спина будет себя чувствовать во время следующей войны. Кицучи придется возглавить наши силы на поле боя. Это будет хорошая возможность проверить его тактические навыки. Что касается лидерских качеств, то он уже доказал их в предыдущей войне. Поскольку проблемы с его спиной продолжали ухудшаться, Аанаки понимал, что ему нужно быстро найти преемника. К сожалению, хотя Кицучи был силен и считался ниндзя С-ранга, он не мог сравниться с другими Каге. Четвертый Райкаге, Саннина и четвертый Мизукаге, все они значительно превосходили его. Раса был единственным, с кем он мог соревноваться. Поэтому Аанаки не решался передать ему пост Сучикаге. Кицучи продолжил: «Дальше возникнет большая проблема. Роши сказал, что Фуджин может постоянно перемещаться без ручных печатей. Похоже, он много тренировал свое тело, чтобы увеличить свою естественную скорость до невероятного уровня. А вдобавок он еще и освоил дзюцу рывок ассасина. Чтобы противостоять этому, я хочу, чтобы вы попросили Хана помочь нам в тренировках. Невозможно быстро увеличить их скорость до такого уровня, но мы можем повысить их скорость реакции и способность защищаться, уклоняться и выживать, позволив Хану дать им почувствовать, каково это, столкнуться с кем-то настолько быстрым. На самом деле, мы могли бы поступить еще лучше». Роши сказал, что хотя Фуджин и был быстрее него, его скорость все еще меньше скорости Хана. Так что, после нескольких месяцев тренировок с Ханом, они, возможно, смогут очень легко видеть и реагировать на Фуджина. На лице Аанаки появилась улыбка, когда он ответил: «Хорошо, я отправлю Хана». Кицучи понял, почему Аанаки улыбнулся. Он подумал: «Это позволит Хану тесно взаимодействовать с нашими ниндзя, которые могут его бояться. Что еще важнее, после завершения этих тренировок все элитные чунины станут такими же сильными, как джонины. У нас будет около 60 новых джонинов с очень высокими навыками выживания во время следующей войны. Если нам повезет, пара джонинов также сможет достичь уровня элитного джонина». Кицучи добавил: «Мне также нужен грандмастер Фуин Дзюцу, чтобы поймать Фуджина в ловушку. Я отправлю несколько отрядов разведать страну Водопада и составить надлежащий план действий». Аанаки кивнул и выделил одного из трех своих грандмастеров Фуин Дзюцу в помощь Кицучи. Они обсудили еще несколько деталей, прежде чем Аанаки сказал: «Хорошая работа, я оставляю это дело тебе». Кицучи кивнул и откланялся. Аанаки посмотрел ему вслед и подумал: «С тех пор, как наступило мирное время, боеготовность наших ниндзя упала на несколько уровней, особенно после смерти Минато и ослабления Конохи. Это хорошая возможность начать восстановление наших знаменитых элитных армий. Как только эта миссия будет завершена, и ниндзя будут высоко мотивированы, я подтолкну Кицучи к увеличению численности этих сил до 500 ниндзя. В то же время я начну восстанавливать подразделения 1000 элитных ниндзя, которыми мы славимся. Поскольку третий Рейкаге и четвертый Хокаге больше не живы, мы не понесем таких потерь, как в последней Великой войне. Как только армии будут собраны, единственное, чего будет не хватать, это командиров. Я, Роши, Хан и Кицучи могли бы справиться со следующей войной, но нам понадобится, чтобы следующее поколение взяло на себя ответственность за последующие войны. К счастью, в этом поколении есть многообещающие молодые люди, а Кацучи подает большие надежды, как и моя внучка. Еще есть парнишка Дейдара, обладающий кекки генкаем высвобождения взрыва. Если эти трое достигнут С-ранга, то Ива будет в безопасности еще 50 лет. После того, как Кицучи ушел, он отобрал более подходящих ниндзя и начал тренировки с полной отдачей. В течение 3 месяцев ниндзя непрерывно тренировались по плану, разработанному для противодействия Фуджину. Каждый ниндзя стал способен быстро использовать дзюцу железная кожа и обладал достаточной защитой, чтобы обороняться от обычных дзюцу ветра. В то же время Хан использовал свою скорость, чтобы дать ниндзя почувствовать, каково это, сражаться против Фуджина. Начальный этап этой тренировки принес ниндзя много боли, поскольку они не могли даже увидеть движение Хана. Однако после 3 месяцев ежедневных побоев реакции ниндзя улучшились в несколько раз. Они наконец-то смогли защищаться от атак Хана. В качестве дополнительного бонуса, побои также мотивировали их лучше изучить дзюцу железная кожа. Некоторым ниндзя удалось научиться использовать это дзюцу без единой ручной печати. 3 месяца спустя Кицучи отправился в страну водопада вместе с ниндзя, которые, по его мнению, были достаточно подготовлены. Оставшиеся ниндзя продолжили свои тренировки и присоединились к его компании на более позднем этапе. П.А. Вы можете спонсировать главы через Patreon. П.А. Том 4. Угроза. Завершен на Patreon. Фуджин в настоящее время впервые взаимодействует с Наруто. 341. Глава 338. Терпение. 341. Глава 338. Терпение. Войдя в страну водопада, Кицучи оставил при себе большую часть обученных им ниндзя, а остальных вместе с дополнительными ниндзя Ива распределил по всей территории семьи Ито. Они немедленно приступили к осуществлению своего плана по созданию беспорядков, похищая мирных жителей. В то же время Кицучи призвал своего лучшего шпиона. Шо появился перед ним и спросил: «Каковы ваши приказы для меня, господин Кицучи?» Кицучи сказал: «Я хочу, чтобы ты проник в главный город семьи Ито. Внимательно следи за ниндзями, входящими и выходящими из города». Шо кивнул и спросил: «Хорошо, есть ли что-то конкретное, зачем я должен следить?» Кицучи кивнул и ответил: «Да, я ищу ниндзя Конохи по имени Сузуки Фуджин». Кицучи показал внешность Фуджина из книги Бинго и добавил: «Сейчас он в Анбу и обычно носит маски ястреба или черепахи. В последний раз, когда он перемещался, его товарищами по команде были блондин ниндзя клана Яманака, кунайчи с длинными фиолетовыми волосами, использующая меч, обоим, вероятно, около 20 лет. И последний член, вероятно, был примерно того же возраста, что и Фуджин. Если появится отряд, похожий по внешнему виду, ты должен немедленно сообщить мне». Кицучи передал ему 40 печатей 5 типов. Печати были специально созданы грандмастером Фуиндзюцу, отправленным Аанаки для помощи Кицучи. Он взял первую печать и сказал: «Если ты узнаешь отряд Фуджина, то раздави эту печать, я пойму сообщение». Он указал на остальные 4 печати и сказал: «Эта печать, если вместо них прибудет элитный джонин из Конохи. Эта печать, для любых других отрядов Конохи. И последняя печать, чтобы сообщить нам о значительном подкреплении, отправленном Такигакуре. Например, более 20 ниндзя. И последняя печать, для информирования нас о том, когда отряд Конохи прекратит свою миссию и уйдет». Инструкции ясны. Шо взял печати и сказал: «Я сделаю все возможное, господин Кицучи». Кицучи улыбнулся и сказал: «Удачи, только не вступай с ними в бой, мы не сможем оказать существенной помощи». Шо кивнул и удалился. Через несколько дней он проник в город семьи Ито под прикрытием. Примерно через неделю после проникновения Шо убедил того слугу работать на него. Когда прибыл предыдущий отряд Анбу из Канахи, он быстро раздавил соответствующую печать, чтобы сообщить Кицучи. Когда отряд Анбу отправился расследовать деревни с пропавшим населением, Кицучи проверил их и подтвердил, что это не был отряд Фуджина. Благодаря печатям, отряд Анбу так и не заподозрил, что за ними шпионит во время осмотра деревни. Кицучи терпеливо ждал месяц, пока Анбу Канахи не отступили, и начал атаки после их ухода, чтобы заставить Канаху отправить еще более сильный отряд. К счастью для него, следующим был отправлен отряд Фуджина. Когда Шо узнал о появлении отряда Фуджина, он немедленно раздавил печать, чтобы сообщить Кицучи. Как только он получил сообщение, Кицучи был в восторге. Его полугодовые усилия и терпение наконец-то были вознаграждены. Он сотрудничал с грандмастером Фуин Цзюцу, чтобы создать для него идеальную ловушку. Он перераспределил свои силы, отозвав большинство обученных им ниндзя, чтобы противостоять Фуджину. Как только распределение было завершено, они совершили несколько атак одновременно, чтобы заставить семью Ито разделить свои силы, дабы отряд Фуджина имел мало или вообще не имел подкрепления и тем самым предотвратить любые непредвиденные обстоятельства. Когда Фуджин добрался до деревни со своим отрядом, его тактика увенчалась успехом. Единственная часть плана, которая не сработала, заключалась в том, что Фуджин не вошел в деревню. Кицучи не удалось узнать об экспертизе Фуджина в Фуиндзюцу, и таким образом выявился недостаток на последнем шаге. Несмотря на это, Фуджин, по мнению Кицучи, оказался в очень невыгодном положении, так что его план можно было считать полным успехом. Накапливая чакру, Кицучи сказал: «Сдавайтесь, иначе у вас и ваших товарищей по команде не будет шансов на выживание». Югао, Фумита и Бунджира сильно напряглись. Однако, к удивлению Кицучи, Фуджин усмехнулся и сказал: «Я помню, Раши говорил нечто похожее. И все же, какая отличная схема. Формация 66». Как только они это услышали, чакра собралась у ног четырех Анбу Канахи и клонов Фуджина. Все высоко подпрыгнули в воздух. Почти мгновенно Кицучи ударил ладонями по земле. Стихия земли. Техника. Раскопка восходящей земли. Под ниндзями Канахи появился большой холм, и в их сторону высвободилась огромная взрывная волна. Фуджин посмотрел на атаку и подумал: «Я думал, что эта атака может быть использована только для тех, кто прячется под землей. Подумать только, он использует это против нас. Если бы мы попали под прямой удар, даже меня могло бы разорвать на куски, даже если бы я использовал технику железной кожи». К счастью, Кицучи не смог скрыть огромное количество чакры, накопленной для этой техники, что дало Фуджину достаточно времени для планирования контратаки. Клоны Фуджина сложили одинаковые ручные печати. В то же время ветер обрушился вокруг их тел и помог им переместиться так, что они оказались вертикально друг над другом, с четырьмя ниндзями Канахи на самой вершине. Немедленно появилось четыре слоя барьера. На лице Кицучи появилась хмурость, когда он заметил барьер. Хмурость усилилась, когда он заметил большое количество чакры, которое Фуджин накапливал. Он подумал: такое мастерство владения барьером, но это ему не сильно поможет в этой ситуации. Все барьеры могут быть разрушены. В конце концов, у него закончится чакра. Большая проблема – это чакра, которую он накапливает. Что он планирует? Взрывная сила из-за техники Кицучи ударила по первому барьеру. Он мгновенно рассыпался. Клон развеялся, прежде чем атака достигла его. Второй барьер выдержал удар пару секунд, прежде чем также рассыпаться. Второй клон тоже развеялся. Наконец, атака достигла третьего барьера. На барьере появились множественные трещины, но он выстоял. Видя, что атака Кицучи была остановлена, оставшиеся ниндзя его сложили ручные печати. Стихия земли. Техника. Каменный пистолет. Все ниндзя его выстрелили маленькими камнями в барьер. По мере того, как они летели в воздухе, их размер увеличивался, пока их нельзя было считать валунами. Однако Фуджина не беспокоила эта атака. Он прикусил большой палец и подумал: это было замечательно, что я не раскрыл это против Раши. Иначе, боюсь, Аанаки мог бы явиться, чтобы убить меня. Техника призыва. Подобно тому, как Кицучи терпеливо ждал Фуджина, Фуджин также терпеливо скрывал свои козыри. Очень немногие знали о его призыве или его мастерстве фуиндзюцу и барьеров. Ни один человек не знал, что он может использовать техники молнии. Это были козыри, которые он приберег на такой день. Техника призыва напрямую поглотила почти 35% чакры Фуджина. Камни, выпущенные ниндзя его, врезались в третий барьер и разрушили его, но клон безопасно переместился над последним барьером. Несмотря на то, что оставался только один барьер, ниндзя его не ликовали. Громкий, отрывистый рев был слышен по всей округе на многие километры. Над большим барьером появилась массивная тень крылатого саблезуба. Он широко расправил крылья и уставился на ниндзя его внизу, пока ниндзя Конохи приземлялись ему на спину. Ниндзя его сглотнули, почувствовав угрожающий взгляд. Кицучи был шокирован. Он подумал, что за черт, у него есть летающий призыв. В небе зверь ворчливо сказал: «Тебе потребовалось целых 3 года, чтобы призвать меня?» Фуджин усмехнулся и сказал: «Кураганы, все внизу, враги, так что можешь не сдерживаться, но будь осторожен, они плюются камнями на высокой скорости». Кураганы сказал: «Хорошо, я всегда слышал, что люди очень изобретательны и умелы, надеюсь, они оправдают это». Фуджин усмехнулся. Все 3 детей Рё были уникальны. Младший, Гора, обладал лазарным характером и любил шалить и веселиться. Средний, Кайта, любил летать и проводил большую часть времени, паря над огромным миром. А старший, Кураганы, был боевым маньяком. Он регулярно искал сильных противников и вступал в кровавые дуэли или войны. Именно поэтому его тело было покрыто устрашающими шрамами. Кицучи подумал: «Черт, мой план не учитывал его способность летать. Если он решит улететь, я мало что смогу сделать». Выражение лица Кицучи стало очень мрачным. Фуджин редко показывал свой призыв кому-либо. Поэтому даже в Конохе очень немногие знали, что это за призыв. На самом деле, даже Ринджира, Хакайтеру, 3 самых близких ему человека, не знали, что у него за призыв. Так что у Ива не было возможности получить эту информацию. Несмотря на неблагоприятные обстоятельства, в глазах Кицучи появилась надежда. Он проанализировал: «Я ожидал, что он улетит с помощью своего призыва. Но, к моему удивлению, они зависли в той же области. Если он решит остаться и сражаться, у меня может появиться некоторая возможность, но она все еще очень мала. С противником, который мог летать и атаковать с расстояния, было очень сложно иметь дело». Но Кицучи тренировал ниндзя выживанию, так что у него была некоторая уверенность в борьбе с Фуджином. Пока он планировал свою контратаку, последний барьер исчез, и 2 клона начали падать на землю. В то же время природная чакра собралась в крыльях Кураганы, когда он ими взмахнул. Очень сильный ураган, во много раз превосходящий технику бесконечного прорыва Фуджина, обрушился на землю. Кураган идеально контролировал ветры, чтобы они не задели 2 клонов. Как только ветры прошли мимо клонов, те тоже вступили в действие. Стихия огня, техника, испепеляющая мигрень. Оба выдохнули огромное количество огня в эти сильные ветры. Ниндзя его посмотрели вверх, когда на них обрушился огненный ливень. Эа, бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Эа, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав заранее на Patreon. Спасибо, Лор, Пиранха, Пинг 65, Чиндави, Ноане, Салвин, Ариан, Йоханнис и Габриел за поддержку на Patreon. 342. Глава 339. Раздражение. 342. Глава 339. Раздражение. Отряд из 4 ниндзя Такигакури спешил к городку Семьи-Ита. Один из них сказал: «Капитан, что, по-вашему, происходит на этой территории? Уже почти 4 месяца прошло с первого сообщения о пропаже людей, и, несмотря на то, что мы послали так много ниндзя, они все еще не справились». Капитан отряда ответил: «Сложно сказать, ситуация очень серьезная и странная. Если Семья-Ита не разрешит это в ближайшее время, их могут свергнуть». Ниндзя был удивлен. Он спросил: «Неужели все так серьезно? В конце концов, пропали всего лишь несколько гражданских». Капитан ответил: «Поэтому до сих пор не было предпринято никаких серьезных действий. Однако по мере того, как число пропавших без вести продолжает расти, все станут относиться к этому очень серьезно. В конце концов, какой прок от деревни ниндзя, если она не может защитить своих граждан? Все начнут мигрировать в другие страны, так что это критический период для Семьи-Ита». Он вдруг замолчал. Все 4 ниндзя всмотрелись в западном направлении. Их глаза расширились, а горло пересохло, когда они увидели масштабный огненный шторм, обрушивающийся с небес. Один из ниндзя сжался и пробормотал в ужасе: «Что, черт возьми, там происходит?» Другой сглотнул и прокомментировал. Это похоже на Армагеддон. Капитан сказал, я не знаю, но нам нужно убраться отсюда и как можно быстрее добраться до города. Если такое обрушится на город, он будет полностью разрушен. Они немедленно бросились бежать. В отличие от них, у ниндзя и Вагакури не было возможности скрыться. Кицучи быстро сложил ручные печати и крикнул «В укрытие!». Услышав его команду, каждый ниндзя и Вагакури, не находившийся рядом с ним, ушел под землю. Кицучи ударил ладонями о землю. Из-под земли поднялся гигантский купол и накрыл его и ниндзя вокруг него. Огненный шторм наконец обрушился на землю. В одно мгновение вся растительность в окрестностях была уничтожена. Огонь распространился по прилегающим территориям, и вскоре масштабный лесной пожар охватит страну водопада. Острые ветра, выпущенные кураганы, обрушились на землю и купол. Купол и земля мгновенно покрылись длинными шрамами. Однако купол выдержал, и острые ветра не смогли проникнуть в землю. Атака, которая, по мнению ниндзя-таки, должна была уничтожить целый город, в итоге не ранила ни одного ниндзя и Вагакури. Фуджин наблюдал с неба. Обычно уходить под землю, сражаясь со мной, это самоубийство. Но каждый, кто ушел под землю, находится по меньшей мере на 40 метров вглубь. Я не могу проникнуть так глубоко. Они знают, насколько глубоко могут проникать мои атаки. Эх, вот почему мне нравится держать свои способности в секрете. Сражаться бесконечно проще, когда враг не знает, чего от меня ожидать. И все же, хотя глубокое укрытие под землей в какой-то степени нейтрализует меня, они там в ловушке, так как я могу атаковать, когда они попытаются выбраться. К сожалению, Фуджин уже не мог снова скрыть свои раскрытые секреты. Фактически, после этой битвы будет раскрыто еще больше его секретов. И Вагакури может даже распространить их, так что даже другие скрытые деревни могут узнать о его возможностях. Пока Фуджин наблюдал, Кураган и сказал, убить их будет непросто. Фуджин, поддержи меня. Фуджину не нужно было повторять дважды. Он немедленно разогнал свою чакру и сказал, мои клоны обеспечат тебе поддержку с земли. Воспользуйся возможностями. Клоны Фуджина приземлились. В то же время Фуджин выстрелил вакуумной пушкой по вершине купола, созданного Кицучи. Одновременно Кураган открыл пасть и выдохнул дыхание ветра в то же место. Внутри купола несколько сенсоров сказали. Они атакуют купол сверху. Будьте готовы защитить СЕП. Прежде чем они закончили говорить, вакуумная пушка ударила по вершине купола. Она с легкостью пробила купол, оставив гигантскую дыру. Кицучи, стоявший в центре купола, немедленно отошел в сторону, укрепляя свое тело. Он сложил ручную печать. Высвобождение земли. Дзюцу каменного кулака. Вакуумная пушка ударила по земле, создав дыру глубиной 25 метров. Спустя доли секунды дыхание ветра Кураганы достигло отверстия, созданного вакуумной пушкой. В то же время правая рука Кицучи превратилась в камень, и он ударил по отверстию, стремясь его заблокировать. Он крикнул, «Будьте осторожны, мы не знаем, что может сделать этот призыв». Ниндзя кивнули и все инстинктивно укрепили свои тела с помощью дзюцу железной кожи. Они не хотели снова уходить под землю, так как знали, что вернуться на поверхность и присоединиться к битве будет сложно. Дыхание ветра Кураганы, которое распространялось лучом, внезапно рассеялось во всех направлениях, заполняя пространство внутри купола. Секунду спустя каменный кулак Кицучи ударил по отверстию и заблокировал атаку. Увидев ветра, большинство ниндзя и Вагакури быстро использовали более защитные дзюцу. Многочисленные стены различной формы появились в куполе. Однако трое ниндзя были медленнее на несколько миллисекунд. Дыхание ветра настигло их. Несмотря на защиту дзюцу железной кожи, на их телах появились сотни мелких порезов. Кровь начала фонтаном брызгать из их тел. Окружающие ниндзя и Вагакури в ужасе наблюдали, как их тела превратились в фарш за считанные секунды. В то же время каменный кулак Кицучи быстро разрушался. Он в шоке подумал. Такое ужасающее сродство со стихией ветра и способность летать. Черт, он станет настоящей угрозой в следующей войне. Наверное, только старик Анаки и два джинчурики смогут заставить его отступить. У ниндзя и Вагакури не было времени скорбеть попавшим товарищам. Они почувствовали, что купол повреждается. Благодаря их долгой подготовке, они все знали, что грядет. В следующий момент в куполе появилось 36 новых, меньших по размеру отверстий, когда Фуджин и два его клона выпустили по дюжине вакуумных пуль каждый в купол. Ниндзя и Вагакури быстро предприняли уклоняющиеся действия. Благодаря тому, что они столкнулись со ослепляющей скоростью хана, все они смогли увернуться от атак, несмотря на малое расстояние между ними. В то же время Кицучи сложил еще несколько ручных печатей и ударил руками о землю. Купол начал превращаться в копья. В ту же секунду сотни заостренных земляных копий были выпущены во всех направлениях с очень высокой скоростью. Клоны Фуджина немедленно подняли земляную стену, чтобы защитить себя. Несмотря на то, что он находился на высоте нескольких сотен метров в небе, Кураган и также был атакован. Он немедленно снова взмахнул крыльями. Сотни ветряных клинков были выпущены из его крыльев. Они ударили по летящим копьям и отбросили их обратно на землю. Несколько продолжили падать на ниндзя и вагакури, которые быстро увернулись, позволяя ветряным клинкам удариться о землю, не причинив никому вреда и подняв пылевую завесу. На лице Фуджина появилась хмурая гримаса, когда он анализировал. Это начинает раздражать. Почему все должны быть такими ловкими и увертливыми? Хотя Фуджин сражался с врагами, будучи в подавляющем меньшинстве, они никогда так сильно его не беспокоили. В большинстве случаев он мог использовать более слабых ниндзя, чтобы создать препятствие для по-настоящему сильных вражеских ниндзя. Потери мгновенно разрывали их сердца и заставляли их не желать продолжать бой. Впервые ему по-настоящему пришлось ощутить, каково это, быть в безнадежном меньшинстве. Он повернул взгляд к ниндзя, прячущимся под землей, и подумал, даже они, вместо того, чтобы выбраться на поверхность, они остаются так глубоко и движутся к деревне. Как только они войдут в барьер, я, возможно, не смогу им навредить. Кицучи установил строгие протоколы и процедуры, которым следовало придерживаться при сражении с Фуджином, чтобы свести потери к минимуму. Любой, кто уходил под землю, должен был отступать обратно в деревню, а затем снова присоединяться к битве, вместо того, чтобы просто подниматься на поверхность. Хотя это занимало больше времени, по мнению Кицучи, это было лучше, чем бессмысленная смерть. Фуджин наблюдал за ситуацией, анализируя, что мне делать. Я знал, что убить Кицучи будет невозможно, но я хотел уничтожить этих ниндзя, которые были специально обучены для борьбы со мной. Но есть ли смысл делать это, если это так сложно? В конце концов, призыв Курагана имеет ограничение по времени, и я сам не могу поддерживать свою чакру очень долго. Пока Фуджин планировал, его клоны двинулись к ниндзя и вагакури, которые были с Кицучи. Почувствовав возможность, Кураган спикировал вниз. Фуджин быстро съел пилюлю воина и сказал: «Кураганы, сосредоточься в первую очередь на безопасности. Ничего, если мы не сможем убить многих, но убедись, что сможешь унести нас отсюда». Он быстро проинструктировал своих товарищей по команде: «Если увидите возможность, используйте свои дальнобойные дзюцу, особенно высвобождение молнии, фумита, чтобы убить или ранить их, но не упадите с кураганы. Будет очень трудно спасти вас, если это произойдет». Товарищи Фуджина также съели пилюли воина и кивнули. Все они знали, что выживание будет невозможно, если они упадут. Кицучи увидел, как Кураган спикировал вниз, и подумал: «Наконец-то у меня может появиться возможность. Но если он пикирует на нас, он, должно быть, очень уверен в своих способностях ближнего боя. Дальнобойная битва скоро закончится, и вместо нее начнется битва на средней и ближней дистанции. АН. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. АН. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю вас, Тамплиер, Эрик, Рейд, Джейкоб, Мигель, Эйджей и Дэвид, за поддержку на Patreon. 343. Глава 340. Напряженная схватка. 343. Глава 340. Напряженная схватка. ПП. Привет всем. Эта глава спонсирована Филиппом. Поблагодарите его за двойной выход главы. Клоны Фудзина приближались к ниндзя его с противоположных сторон. Чакра ветра струилась по обоим их мечам, и одновременно они надували щеки, готовя вакуумные пули. Два элитных джонина немедленно развернулись лицом к каждому клону.